Адреналин хлынул в кровь Бобби и включил прожектора у него в голове, о которых он раньше и не подозревал. Он выпрыгнул из-за штабеля, столкнув две верхние картонки. Его нога задела пустой мусорный бачок и отшвырнула к стенке. Он чуть не наступил на что-то шипящее и мохнатое. Опять кошка! Бобби пнул ее и выбежал из проулка. Повернул к угловой лузе. Поскользнулся на чем-то густом и липком, упал на одно колено. Увидел часы гробовщика в холодном голубом кольце. 9:45. Такси урчало мотором перед дверью угловой лузы. Тед Броттиген стоял под объявлением «Заходите, внутри прохладно» и платил таксисту. Нагибаясь к окошку у водителя, Тед еще больше смахивал на Бориса Карлова. По ту сторону улицы перед похоронным бюро стоял огромный Олдсмобил, красный, как брюки Алланы. Раньше его там не было. Бобби знал это твердо. Форма его была какой-то зыбкой. При взгляде на него не только глаза слезились, а словно бы и мозг хотел прослезиться. «Тэ!» — попытался крикнуть Бобби, но крика не получилось, а только шуршащий, как солома, шепот. «Почему он их не ощущает?» — подумал Бобби. «Почему он не знает?» Может быть, потому что низкие люди как-то его заблокировали? Или же люди в угловой лузе его блокируют? Старик Джи и все остальные? Низкие люди могли ведь превратить их в живые губки, чтобы они поглощали предостерегающие сигналы, которые обычно воспринимал Тед. Новые лучи запрыгали по улице. Когда Тед выпрямился и чекер тронулся, из-за угла выпрыгнул Де Сото. Такси пришлось резко повернуть, чтобы избежать столкновений. Под уличными фонарями Де Сото напоминал огромный сгусток крови, украшенный хромом и стеклом. Его фары сдвигались и мерцали, будто были под водой, и вдруг они заморгали. Это были вовсе не фары, это были глаза. «Тед!» И снова только шелестящий шепот, и Бобби никак не мог подняться на ноги и уже не знал, хочет ли он встать. Его окутал жуткий страх, такой же отупляющий, как грипп, такой же обессиливающий, как неистовый приступ поноса. Просто проехать мимо кровавого сгустка Де Сото у гриля Уильяма Пенна уже было скверно. Но оказаться в его надвигающихся лучах глазах было в 1000 раз хуже. Нет, в 1 000 000 раз. Он осознавал, что порвал штаны и рассадил колено до крови. Он слышал, как малыш Ричард завывает в чьем-то окне на верхнем этаже, и он все еще видел голубое кольцо вокруг часов гробовщика, будто вытатуированный на сетчатке слепящий след лампы вспышки, но все это казалось нереальным. Хулиган Сет-авеню внезапно превратилась в подобие скверно намалеванного задника, а за ним затаилась неведомая реальность, и реальность это была тьма. Решетка Де Сото двигалась, рычала. «Машины эти не настоящие», — сказал Хуан. «Они что-то другое». «Да, что-то совсем другое. Тед!» Чуть громче на этот раз. И Тед услышал. Он обернулся к Бобби. Глаза у него расширились. И тут Де Сото спрыгнул на тротуар позади него. Сверкающие зыбкие лучи фар впились в Теда и удлинили его тень, совсем как удлинились тени Бобби и близняшек Сигсби, когда на крохотной автостоянке Спайсера вспыхнул фонарь. И опять новый свет ворвался на улицу. Теперь со стороны складов надвинулся Кадиллак, сопливо-зеленоватый Кадиллак, который казался длиной с милю, Кадиллак с решеткой, как злая ухмылка, и боками вздутыми, как доли легкого. Он вспрыгнул на тротуар прямо сзади Бобби, остановившись менее чем в футе у него за спиной. Бобби услышал басистое пыхтение и понял, что Кадиллак дышит. Во всех трех машинах распахнулись дверцы. Из них вылезли люди — или твари.